Очень трудно обживать новые стены и новое место. И очень болезненно. Ашрамом называется место, насыщенное эманациями того или тех, кто в нем живет. Накопленные элементы света кристаллизуются в невидимые, но сильные и устойчивые формы, созвучные своему создателю и представляющие собою как бы цитадель, защищающую его от вредных внешних влияний. Поэтому обживать новое место так трудно и требует времени, пока не образуется защитное поле устойчивых образований психической энергии. Бездомное хождение или просто бездомие земное характерно тем, что дом становится как бы переносным и устанавливается в духе «где я, там и дом», и дом этот внутри. Цитадель духа становится независимой от внешнего окружения или условий. Конечно, ашрам установить легче, но когда обитель расширяется, каждый общинник дом духа несет в себе. Твердыня же наша нужна, как прибежище духу, чтобы знал идущий по лику земли, что где-то незыблемо стоит твердыня света и мощи, а плод, имеющий основание на земле, но стены и башни которого возвышаются над землею и миром астральным, и всеми мирами, и уходят в мир огненный света. Так служит твердыня опорою духа во всех мирах. Это дом очий для тех, кто бытие в духе перенес в мысль, светоносную, огненную.